Дмитрий Гром. Проклятый Данза. Не успеваю. Мысль проскочила на скорости словно болид. А, следом, вторая. Через минуту Сен-Мод полностью исчерпает себя, даже в пассивном режиме. Показать же, рога от Суцуки, тут однозначно, подписать себе приговор смерти. Причем, экстренно, быстрый. Зицу, который, уверен, наблюдает сейчас, и все остальные чудовища, 1000%, жестко захватит меня, как скорее всего, Шахирому и уничтожил, вероятно, Зицу, или Исшики. А потом, для верности, больше из принципа, всех Узумаки порежут. И, само собой, юбки, твари. Быстро добравшись до остатков Северной улицы, естественно, обнаружив Шимуру, который читал сигнал Анбу, а те, в свою очередь, вслух, рассуждающие жабы Йоды, подсознание сванговало ход ближайших событий, вот, теперь, стало отчетливо ясно, что сейчас, враг активирует киндзюцу врат, Хачимон, Таман, пятые врата, и, тогда-то, мне очень крайне не поздоровится, поэтому, избежать смерти дабы, пришлось применить свой самый последний, экстренный план, плюс, следуя минимально испытанной схеме, досуха выложить остатки крох-сен-чакры для создания цепей Юзумаки, гигантского количества данных щупалец, на руинах опорных колонн, из-под земли вылезшие нычки, естественно, базы корня, в стратегическом месте, пыли огромной луны облаков и уродливых сталагмитов. Чтобы создать эту технику, я вложился на свой предел, на максимум. Адамантовые цепи, клетка Биджу, ха-ха-ха. Формирование сферы адамантовых цепей арт-1, ошеломляющим действием, под восхищенно безумные взгляды, свидетели из-за барьера и живого гендзюцу рейки, экс-учиха, Узумаки Сэннин, словно танцор с множеством плеток, выбросил из себя огромные цепи с большой буквы огромные, состоящие из чистой ян-чакры, а затем, десятки подобных, вырвав ими булыжники из-под поверхности почвы, он создал сверхплотную сферу датона, а следующим действом, полностью, взяв ту, словно каркас ядро, опоясал ее, в три слоя цепями из адаманта, и, пока, все смотрели не понимая, чего именно, Фуин мастер этим добился, тот, прыгнул и, будто бассейн, нырнул в данную сферу, скрылся в ее недрах из виду, исчез от всех окружающих, понятное дело, и Данза, полностью скрылся. Шимура, как только понял в чем дело, мгновенно сорвался вперед, прокричав по дороге, Таман, пятые врата предела, Кай, и, уже подлетая к сфере, убежищу Адаманта, заметил как цепи чакры по команде Якаева Узумаки, явно фиксируя данную сферу, для стабильного устойчивого состояния, буквально, вгрызаются, в недра земли и рядом стоящие здания. Фиксация сферы адамантовых цепей Ярд-2. Прямо сейчас, все свидетели наблюдали, как опоясав свой кокон защиты еще одним слоем цепей, Узумаки Вакаши истратил Сен-Чакру и вместе с этим, видение Бейкугана Сэннина, в живом гендзюцу рейки, пропало. Теперь, обзор Беловолосого представлял собой исключительно зрение третьего глаза Кагуры, и, соответственно, слепков эмоций чакры. Однако, как оказалось, фуинщику, даже, столь малого было достаточно. Защитное построение сферы адамантовых цепей Ярк-3, тень Канахижи, который успел прорваться между внешним слоем цепи адаманта, ударил по сфере Вакаши, чудовищной силой, и, далее отступил, от контратаки золотых чакр щупалец Узумаки. Поскольку Шимура являлся осторожным и крайне бдительным шиноби, то какое-то время он проверял скорость защитной реакции означенных золотых щупалец Узумаки. А когда понял, что противник без режима Сэннина и соответственно Бейкугана не успевает за ним, то началось избиение защиты опустошенного инкарнатора. Удары на спасательную сферу посыпались один за другим с чудовищной мощью и скоростью. Бабах, дах, дзззз, шарах, кабум. Да-да-да-ан, уну-ун, словно колокол звенел ян-кокон Беловолосого, под дробящими сферу ударами Данза, и, подобного натиска, пятых врат предела, крепления сферы, поскольку, они, не являлись защитой Сусана, отметил Фугаку, якорями, с обрывком цепей, купе булыжников, были вырваны с мясом, из монолита Датона, из поверхности почвы, а, далее, проминаясь как мяч из резины, скрипящая защитная сфера, быстро утрачивая осколки Датона с Вакаши внутри, теряя целостность, полетела. Удар сферы адамантовых цепей Ярд-4. Быстро, под натиском Хачимон, Таман, рикошетом, сфера, содрогнула, весь кристальный барьер, врезавшись в стенки кеткая, до холодного пота испугав многих присутствующих, что отпрыгнули подальше от остатков Мизугакури посольства, со страхом. Вот, теперь, Хизузин, видя, что цепи еле держат защиту, позволил в душе улыбнуться и, языком жестов сообщил сокомандникам, ястребам, Данза разобьет в щепы скорлупу заносчивого Узумаки, а затем убьет молодого выскочку и уйдет обратным призывом, после чего уже мы сделаем ход по плану Ши, смешаем карты Канахи, задушив Узумаки. Книга 2, шаг 45, карма чакры 2, шаг 45, то же место и время. Как только Данза перешел в наступление, защитная сфера Вакаши, словно на теннисном корте, мечом начала рикошетить об стенки кристального барьера. Бах, дах, бабах, дзинь, бум. Сейчас свидетели горячей дуэли воистину наблюдали, на что способна киндзюцу врат. А, если конкретнее, Хачимонтаман, пятые врата предела. И, вот началось. Шимура, будто горящий метеор, летал и кулаками сминал цепи чакры, убежище Узумаки. Дзюцу Вакаши буквально теряла защитную оболочку сферы Датона с каждым мгновением под градом внешней агрессии из мощного натиска Непатриарха. Уже через 20 секунд все нутро стихии Земли, которая являлась ядром защитного шара, было, как цемент из стены, полностью выбито чистой физикой наносимых ударов от взрывных импульсов, которые как перфоратор передавал Данза беловолосому врагу. А, меж тем, снаружи кеткая, шло очень серьезное обсуждение реал-тайм текущих событий в битве двух С-ранговых ниндзя. Если Вакаши Дона ничего не сделает прямо сейчас, обеспокоенно сказал Инаичи Яманака, который больше всех, после самих Узумаки, болел за Сыннина, то Данза уже, очевидно, пробьет его защитный кокон из ян-цепей. Экс-Учиха, Рейка, которая тоже стояла рядом и Шаринганом видела много большие проблемы наследника клана красноволосых, чем прочие люди, до белого хруста взволнованно сжала кулаки, но предпочла промолчать, не сглазить дабы. Плюс, поддержка живой иллюзии относительной надежды, тем не менее, позволяла видеть глазом Кагуры, а уже это открывало для дуэлянта, аналогично, взаимно обратную связь. И, пусть, крайне мало, но Кунайчи, представляя характер брата Хейра, женщина была точно уверена, что как только шанс подвернется, Вакаши, уже без Гейкугана, но наблюдая глазами связанной юбки, внешнюю сторону происходящих событий, сделает ход. По крайней мере, она на это надеялась, до скрипа эмали зубов. Жена Узумаки же, тем временем, со своим дубликатом старого глаза Вакаши, который позволял наблюдать личным взором экс-Яманака, сейчас, впервые, прогоняла сквозь разум, пусть менталиста, но не оранга, и тем более джонина С-класса, такие объемы зрительной и другой информации. Ваки. Покачнулась снежноволосая блондинка, поймав пакет эмоций от глаза Кагуры мужа, и, пустив носом кровь перенапряжения чакра каналов, тихо пробормотала. Держись, милый. Обстановка следующая. Шимура, почти полминуты, атакует. И, Рыка говорит, что если судить по его чакре, особенно Кейракуки, то Данза сможет поддерживать этот темп около 3 минут, а, может, и еще, плюс 20-40 секунд, максимум. И, извини, Ваки, большего, без Гейкугана, мы сказать тебе физически не способны. Прости меня, спасибо, родная. Ментально ощущался, вместе с речью, невероятно напряженный прерывистый голос Дмитрия. Юбки, запросил срочную помощь инкарнатор, прямо сейчас, заберись как можно выше. Мне, нужен лучший, панорамный обзор, высота. А, Рыка, пусть подстрахует тебя. Ты уверен, уже начиная смещаться на новую дислокацию со значенной красноглазой? Конечно, данный факт был сразу отмечен, как обычными ниндзя, так и стороной ястребов. Ваки, как только я больше 2 раз сменю пункт наблюдения, все поймут, что мой левый глаз теперь тоже, подобно тебе, имеет двухстороннюю связь. Об этом говорил Ичиро Хьюга, эффект общего видения Риннингана. Сегодня уже большинство джонинов знают данную информацию. Плевать, поторопись. Эта тварь сильно прижала меня. Поняла. Дмитрий Гром, Донен, бабах, шарах, кабум, выродок, матерился напропалую. Таман врата тебе через протез Хаширамы, да, вдышла. А-а-а, сука, откуда такая скорость? Не успеваю за этим ублюдком. Вообще, дан, бах, бзззз, бу-бу-бум. Сейчас я, марионеткой на нитках, летал в коконе немыслимых пируэтов от дробящих внутренности ударов врага. 5 ребер уже треснули, несмотря на защиту. Правую почку отбило, внезапно, сразу. И, как только случился данный залет, я моментально понял, что меня в фарш превращают, бросил все силы на укрепление внутренних органов. Жеванный крот, да, кто вообще придумал эту имбу? Какой, на, Мадара, да, Хачимон, можно от Суцуки входить прямо с ноги в дверь, гостевую, бабах, донен, бамдах, кхатфука-ха-ха, мать твою, прямо в череп, глаза, кинетика оказалась мощнее укрепления чакры, даже Ива Йорой раскрошилась, рассекая лицо, моя броня, не может быть, она, не справляется, какие 3 минуты, нереально, столько, кха, продержаться, без Бейкугана, и, Сен-Мода, быстрее, юбки. Мне нужно видеть, где эта тварь, иначе, готова она-то, забрала секс Яманака на крышу, ответила, сразу же, да, я, вижу его, раздался, родной голос, из темноты чакры видения 3-го глаза Кагуры, мой взор, мгновенно улучшился, стал монохромным, вкупе, самым главным преимуществом, панорамным, от лица юбки, с достаточной высоты, фьють, шарах, вот, теперь, совсем другой разговор, цепи чакры, которые до этого мига беспомощно не успевали за Данза, резко хлестнули его. Глава не, набрав огромную скорость, почти успел увернуться. Но, в том-то и дело, даже, Рокли совместно Гай-сенсеем, согласно памяти инкарнаций, никогда столь прямо не атаковал. Им, всегда приходилось бить неожиданно, со спины. А, это, время потери. Плюс, лишние траты сил. Естественно, и, минус, чакра. Бам, да-дах, раздалось 2 удара. Один за другим, второй догоняющий, и, треск костей, Шимура упал, не совладав с инерцией бешеной скорости, поднялся, вправил плечо, и очень быстро, само собой, обезопасив себя в первую очередь, отпрыгнул на расстояние дальней атаки, плюс, порывом мгновения рефлекса дуэли, обратил взор к лагерю ястребов, и, данным действием для менталистов Канахи, четко обнаружил себя, Данзо. Проскрежетал зубами патриарх, Инаичи Яманака, досадливо выдохнув, ТЦ. Подозрения от Аусана подтвердились. Верхушка деревни, минимум, ястребы, вовсю, используют наши дзюцу. Повернув голову в сторону Анбу, мозголом, внимательно присмотрелся, и следствием, все же, нашел оперативника-полукровку, искусственно окрашенным черным цветом волос, а, затем, прозрением понял, осознал, что раньше не видел его, никогда. Из данных фактов, патриарх Инаичи, достаточно быстро сделал верные выводы. А если подробнее, то, так вот, какова конечная цель партии Хирузина? Он, держит кланы как скот, на развод, а, сам, одновременно растит полукровок, лояльных, вроде этого, безымянного пацана в маске филина, если верить сенсорике, заметной инчакрой нашего Ичизаку, плюс, полукровок, Учиха и Абурами, которые при штурме моего клана сражались против Вакашидона, твари, продолжал ускоренно размышлять мозголом. Теперь ясно, почему столь нагло пустили нас под нож. У них, очевидно, уже есть запасной генофонд полукровок от Яманака. И, может, за исключением параноиков Хьюг, других кланов, аналогично. Сейчас определенно обнажилась проблема нехватки гражданских шиноби пропаганды от Сарутоби. Как только критический порог сил перерастет в пользу бесклановых, ястребы мгновенно всем Ичизаку приставит горлу куной. В своих мыслях, прозрение, глава Яманака, прямо сейчас оказался далеко не одинок. Нара Шикаку, аналогично которой, присутствовал здесь, держал при себе крайне схожие рассуждения, скрытно, уже несколько лет. И, вот, наконец-то все подтвердилось, наглядно, помощью Узумаки. А, потому, по мнению наследника клана Леницев, Анбуне, невзирая на риски, понятное дело, объединившись с союзниками, надо срочно уничтожать, самое ближайшее время, причем уничтожать, именно как силовую структуру ручного инструмента Хокаге, и, только так, без компромиссов, очевидно, обмозговал Нара наследник, придется собирать совещание, тайное, и, подобно Вакаши, делать внезапный ход, ох, очень геморно, пробормотал ананаса головой, и, устроившись тоже повыше, а также комфортно, продолжил внимательно наблюдать. Данза Шимура, Данза сама, поступили новые данные по противнику. Обратился к своему начальнику означенный полукровка, брюнет Яманака. Подтвердился эффект общего видения Узумаки Пары Дадзюцу. Подробнее, 17-й, докладывай. Объект Вакаши, большой вероятностью, изменил глаза своей жены аналогично личным. Прямо сейчас, данные Шиноби и Кунайчи, имеют общее поле зрения. Отсюда, еще детальнее. 17. Хай, докладываю. Юки Яманака, прямо сейчас заняла стратегическую наблюдательную высоту. И, таким образом, все, что наблюдает она, видит и объект Узумаки. Очень широким углом обзора. Хаем. Поэтому и достал меня. А, значит, прямые атаки теперь неэффективны. Нужно бить исключительно со слепой зоны, которая постоянно подвижна. А это, в свою очередь, время затраты. Умно. Таким образом Хачимон теряет время своего поддержания, расчеты означенных времени затрат быстро пролетели выдачей результата, больше чем двукратно. Вместо 2 минут 40 секунд минута 20, итогом. Твои сведения принял, 17-й. Передай остальным оставаться в зоне доступа. Я обязательно свяжусь с вами. Хай, Тэйча. Что же, раз Шарингана и Макутан вышли из-под грифа секретно, как и Идзанаги, вдобавок объект убить слишком сложно, то, прости, Хирузин, пусть преждевременно, но пришло время для плана Ши. Но перед этим надо проверить несколько комбинаций. Самое время использовать их вместе с резервным планом, естественно. 17-й. Передай сенсорам, чтобы все силы бросили на замер и не особенно ян составляющий врага, и совместно продавили кокон Узумаки всеми видами доступной сенсорики. Если его ян-резерв под печатями сокрытия чакры до сих пор превышает мой, доложить немедленно. Так точно, Тэйча. Будет исполнено. Данза, который, к удивлению многих, столкнувшись всего лишь с первой удачной контратакой Вакаши, резко прервал наступление, а затем, спустя 10 секунд вновь, сорвался в атаку. Однако, на этот раз, Шимура избрал новую тактику боя. Подобно спиннеру планете, он разогнался, сверхбыстрой скоростью, буквально, начиная вращаться вокруг желтого кокона сферы, состоящей из ян-цепей и Узумаки, создавая вместо себя пыльный круг остаточных, фантомных образов. Круг, центром которого, и ясное дело, главной целью был инкарнатор. А спустя еще 10 секунд, неожиданно из-под земли вылезли, определенно находясь под печатями сокрытия, целых 10 клонов Шимуры, и резко атаковали Вакаши. Причем, 5 из них, Макутаном, древесные пули, Макутан копья, синхронно озвучили буншины, атаковавшие со всех сторон защиту Дмитрия. Какага Якая недовольно проворчал в душе Сарутоби. План Ши, почему ты решился задействовать самый экстренный вариант, предусмотренный планом? Естественно, кроме Хирузина, реакция на улице традиций последовала моментальная. Окружение многих свидетелей, которое, казалось, уже осознало наличие кекки Гинкай Макутана, видя его столь легкое и разнообразное применение на такую демонстрацию однозначно давних и столь отточенных навыков, негодовать начало очень активно, кратно, с утроенной силой. «Будь ты проклят, вор!» — громко зазвучали крики, особенно со стороны представителей кланов. «Как ты посмел, Нидзуми?» — вспыхнуло ощутимое по всей площади негодование шиноби, волнами толпы, которая накатывала на всю округу. Даже некоторые сторонники Сарутоби, негативно, явно старались заранее обелить свою репутацию, теперь высказывались открыто. А уж представители основателей Конохагури Носата вообще перестали держать маску, особенно втянутые давно в конфликт корня и власти деревни. «Своими поступками, ты, тень Конохи, позоришь деревню!» — прогремел на всю площадь голос Учиха Фугаку. «Нет, теперь Шимура перестал быть тенью Конохи. Своим воровством наследия Листа он превратился в туннельную крысу!» — подхватил Учиха Ро, свежеповышенный джонин, лишь час назад вернувшийся из длительной командировочной миссии. А далее площадь, наблюдая события в Кеккае, подобно морю заволновалась, волна за волной, валами. Тем временем же, события развивались крайне стремительно. Данза, как только его Макутан-клоны применили свои дзюцу, сразу атаковал совместно с 5 кагебуншинами. Кроме означенных древесных техник, на защитную сферу Вакаши одновременно обрушилось 5 мощнейших тайдзюцу ударов кагебуншинов. А 6-й содержал в себе концентрированную энергию техники врат Таман, крушащим ударом, и, удивлению Шимуры, именно его личная атака была встречена максимальным количеством золотых цепей Узумаки. Дах, бабах, дон, бам, кабум. Словно щупальца разъяренного спрута взревело сразу 50% всей активной защиты инкарнатора. Отвлекающие же выпады клонов Шимуры отбивались остаточным принципом. А выпады Макутана, пусть с ущербом беловолосому, но кратковременно игнорировались. Бум. ТСШШ. МНМ. Отлетел от контрудара Данза с насквозь пробитым левым плечом. А также переломом двух ребер. Ощутив кровь на губах, он, временно активируя регенерацию Синжу за ее пределы возможностей, решился, так как времени Хачимон оставалось все меньше, на экстренную тактику боя. Теперь, точно ясно, с помощью девки Яманака объект однозначно видит, откуда я атакую. Внимательно прищурился не патриарх, одновременно анализируя ситуацию. Пусть Узумаки не успевает за моей скоростью, но просчитал меня. Он сейчас бьет на упреждение всеми цепями разом. А инерцию скорости уже я изменить не могу, проскочила мысль Тиниканахи, потянув за собой быстрый вывод. Значит, Данза вновь обратился к внутренним ощущениям. Время третьей атаки настало. Хачимон, Кейман, врата прозрения, шестые врата. Кай, особый центр активации в желудке поднял количество жира и протеинов, которые могут переварить внутренности, поэтому скорость и сила Данза увеличилась еще больше. Само открытие этих врат вызвало высвобождение настолько огромных объемов энергии, что они начинали отталкивать от тела ночную влагу с окружающей пылью и формировать нечто вроде водоворота. Зеленой чакры. Хаашр. Вырвался рык из Данза, созвучный скрежету металла. А далее он просто исчез из поля зрения всех, кроме самых сильных дадзюцу обладателей. Удар. Асакуджаку. Удар Майта, утренний павлин, естественно имя автора дайта этого дзюцу было забыто организацией не. Кабум. Дзанменен. Кракс. Дашашаша. Дан. Динь. Бум. Защита треснула и сфера убежища распалась на отдельные цепи. Однако остатки тех золотых ян-структур все же контратаковали. Упреждением постфактум. Кротовое плавание, уточнил положение противника у 17-го тень Канахи. Хай. Данза сама. ТЦ. Проклятый глаз Кагуры. Времени не осталось. Следи за Узумаки. На последний удар я сильно потратился. Сейчас мне нужно выиграть время. Понял. 17-й. Принял. Тэча. Как только ослабший Сыннин, спасаясь, зарылся под землю, глава Анбуне аналогично закрылся остатками зданий на северной части улицы. И, сложив пару отдельным шиноби знакомых печатей, бык, кролик, крыса, выдохнул громкую команду. Фушимиджу. Обратный призыв. Хаджиме. И сразу за данным действом кристальный барьер ярко вспыхнул, а через мгновение в небе появилась большая печать Канзи. Пространственный запрет, активация, биджу под хвост. Шепотом Митакада ругнулся. Такое, вообще, реально? Утатани же, уже понимая, что будет дальше, немой рыбой таращилась во все глаза на творение фуиндзюцу мастера. Мобильный пространственный барьер, пораженно, поскольку хоть и отдаленно, но представлял сложность создания, словно громом ударенный выдохнул Джирая. А за ним и Хирузин теперь начал молиться всемками, чтобы Данза любым способом убил пацана, или срочно нашел другой выход. Пускай, даже самый шокирующий, главное, от Канахи подальше. Наконец, под многими взглядами, полными ожидания и местами надежды, с помощью ян-цепей из-под земли, словно израненный спрут, выбрался весь окровавленный и сильно калеченный Узумаки Вакаши. Теперь прозвучало эхом на весь кристальный барьер. Мой черед, Данза. Книга вторая, шаг 46. Карма чакры, шаг 46. То же самое место и время. Как только Вакаши поднялся из-под земли, вслед за ним по периметру начали вылезать его абсолютные копии. Ивабуншины, прошептал активно наблюдающий за дуэлью советник Хьюга Изаши. 10, 17, 35, 60 клонов, удивленно насчитал Бейкуган, отца Хьюги Ичира. Этот старик до сих пор не знал судьбу сына, но из-за неоднократных попыток убийства Онова, на Данза зуб тоже точил огромных размеров. Причем, 10 из ивабуншинов идут под землей, окружая врагов, беря их в кольцо. Белоглазая дадзюцу отлично показала всю картину дуэли. Естественно, видя, что против 5 макутонщиков противостоят 60 вражеских земляных дублей, о чем сообщил ему наблюдатель, Шимура прервал попытки уйти в мир призыва и под прикрытием оставшихся кагебуншинов решился на применение своих козырей. Через секунду оставшиеся теневики Данза получили 3 уникальных свитка, а спустя еще пару мгновений быстро освободили их ценные, и очень опасное содержимое. А именно, произошло следующее. Катон, Горьюка но джутсу, техника огненного дракона. Свиток ранга распечатал огромный столб пламени, принявший вид огненной пасти гигантского ящера. Суитон, Сурьюдан но джутсу, техника водяного змея. Появилась, стихия антагонисты водяной ермунгант вырвался в небо. Датон, Дасикирюи, техника каменной виверны. Последнее, земляное, со смесью базальта, чудовище, похожее на длинного змея-дракона, вырвалось прямо из почвы и вместе двумя предыдущими аналогичными дзюцу атаковали наследника Узумаки. Переплетаясь между собой, как близнецы, данные, три дзюцу верхней планки оранга, обладая свойствами самонаваки, быстро нашли нужную цель, которую, как поняла Рыка, навели сенсор Не, и, разделившись в небе, с разных сторон атаковали Вакаши. Хаэм, Фуин дзюцу для запечатывания высших дзюцу, наследие Митасама. Явно испытывая не самые радостные чувства от осознания масштабов воровства наследия своего клана, ощутил медленно нарастающий гнев патриарх Узумаки. Но, тебя ждет сюрприз, тварь. Брат, подготовился к твоим фокусам. Все свидетели дуэли, зная запасливость красноволосых, в том числе и наследника, как не последние фигуры в любом ичизаку, думали приблизительно схожи. Однако, Дмитрий, к удивлению многих, поступил совсем по-другому. Явно, вложив много чакры, инкарнатор прыгнул на 100 метров назад, таким образом притягивая дзюцу стихийных драконов врага воедино, друг к другу, а затем, расправив плечи и руки поверхностью тела, что было отлично заметно обладателем дзюцу, открыл, как опытный иринин, большинство из стенки цу своего организма, одним махом, и тихо выдохнул. Фуин дзюцу, великая печать иссушения. После озвученной активации дзюцу команды, ладонь Вакаши вспышкой зажгла ключ печати змеи в виде спирали. А следующим шагом, прямо в воздухе перед Вакаши появились, один дальше другого, три аналога иссушения фуин дзюцу гравировки. Энергетический торнадо, вот, какой энергоконструкт они между собой организовали, в своей завершающей форме. На короткое время всем показалось, будто сама гравитация изменила законом реальности. Вокруг реинкарнатора, аналогичным торнадо, закрутились потоки воздуха и мелкие камни. После чего, три техники Данза, минимум об этом, создалось впечатление, словно столкнулись с черной дырой. Масштабные дзюцу эранга, драконов Шимуры, сплюснуло, спрессовывало воедино, до размеров маленькой дыни, и размазав прахом вокруг Узумаки, по огромной восходящей спирали, словно пылесосом всосало в печати сушения на ладони Вакаши. Таким образом, три мощных стихийных дзюцу, мягко говоря, под удивленные взгляды толпы, фуин-мастер, буквально пожрал, и далее сытно, переварил из них чакру. Единственным напоминанием, которое осталось от оранговых техник, сейчас, была лишь горстка пыли дракона земли, упавшая мусором на земь. Биджива интересно, проследил фуин демонстрацию жадным взглядом Джирая, уже примеряя к себе данный вид дзюцу, явно новых, понятно секретных, фуин разработок красноволосых. Очень сильная печать, очевидно, применяется против круга пятерки стихийных нин-техник. С-ранг, фуин дзюцу, задумчиво катал в мозгах Хирузин, пока следил за ответными, на этот шаг, действиями Данза. Шимура же, что понятно, тоже времени зря не терял. Пока инкарнатор оборонялся против примененных высокоранговых вражеских дзюцу, глава Не распечатал свой особенный козырь, очень горячее блюдо, Аматерасу. Зажегся метровый символ фуин, когда секретный свиток раскрылся. После чего, пламя богини рвануло к Вакаши. И, пока тот был занят отражением предыдущих атак, черная сфера С-ранга, внезапно, сверху, обрушилась на Дмитрия грома. А-а-а-а-а! Раздался крик дичайшей боли. Голова, спина, тело, а перед этим фуин защита, моментом, вспыхнули, обволакивая беловолосого. Пламя Аматерасу буквально за секунду расширилось до 5 метров диаметром и полностью пожрало молодого сыннина. Наконец-то, мысленно хмыкнула Утатане, фуин выскочка, туда, тебе и дорога. Остальные ястребы лишь отметили факт очень близкой смерти Вакаши. Очень. Фугаку же, тем временем, под недовольные взгляды старейшин Учиха, сжал кулаки до хруста белых костяшек. Экс-патриарх прекрасно видел, как верный союзник клана Учиха, сейчас агонией метался по земле умирая, пытался сбить пламя, абсолютно, безрезультатно. А-а-а-а. Объятый Аматерасу Дмитрий не выдержал пытки черным огнем, и открыл опасный для своей судьбы козырь. Путь голодных призраков, Гакида!» Раздался яркий крик боли, оглашая площадь Мизугакури посольства. Вокруг инкарнатора вспыхнула прозрачная сфера, которая медленно, но уверенно начала поглощать пламя богини. Языки черного катона пожирались с поверхности обгоревшего тела Вакаши. А все, что горело снаружи, сферы поглощения, голодные призраки, стали медленно иссушать, пожирая, плюс, натурально уничтожая абсолютно всю чужеродную чакру. Ужас. Изучая повреждения наследника клана, пробормотал Рыка. Лицо изувечено. Правый глаз вытек. Спина. Плечи. Как он в сознании еще остается-то, в баке? Испуганно прижала ладони к губам жена инкарнатора. Сильный противник. Уважительно наблюдал Хирузин, как Узумаки повернулся к Данзе и возобновил руководство штурма своих многочисленных 60 земляных буншинов. Спустя пару мгновений Аматерасу Мангеки было уничтожено путем Гакида полностью. И как только это случилось, татуировка, что ранее появлялась на лице молодого сыннина, вновь засветилась наполнением чакры. А сам он начал смеяться, словно безумец. Ахахахаха. Благодарю тебя, Данзе. Золотой слой энергии повторно объял тело Вакаши, активируя режим мудреца. Образовался первый покров в трансформации Сен-Мода. Ты опять применил чужое наследие, даже не понимая его истинной сути. Выплюнул в сторону не патриарха, довольный беловолосый, враг основателя корня. О чем он говорит, о сенсей? Спросил у Фукаса Куджирая. Глупец, ты что, не почувствовал? Чудо-палка старого жаба стукнула по лбу Кахая, после чего земноводный снизошел до ответа. Техника Аматерасу содержит в себе огромное количество сен-энергии. Именно поэтому данное пламя нельзя потушить обычными дзюцу, болван. Тогда, получается, да, Данзе самолично кинул сыннину порцию готовой энергии. Важно квакнула мелкая копия йоды. А в этот самый момент, разбавляя дуэль под кристальным кеткаем, прозвучала янтарная регенерация. Хаджиме. Начался ход инкарнатора. И сразу за данным действом сен-чакра покрова Вакаши буквально вскипела протуберанцами сен-энергии. 5 секунд и покров мудреца обволок вытекший глаз, постепенно начав его регенерировать. А еще 10 секундами позже, истратив огромное количество чакры, по замерам свидетелей Хьюга, тот начал очень медленно, но восстанавливаться. И вот, когда Каге Буншины и древесные клоны неоснователя были истреблены подавляющим большинством 30 его буншинов Узумаки, а самого главу корня, потеряв 3/4 состава, засадные клоны загнали в нужную точку, то, Данзе, спрыгнул Дмитрий в кратер за Шимурой и указал рукой на него, проговорил, прерываясь на полуслове. Это, правая ладонь внезапно раскрылась, и в ее центре появилась печать-близнец, что располагалась на левой ладони наследника Узумаки, Тибеза Фугакудона. Вспыхнули уже знакомые всеми 3 фуин-символа, обозначая явление торнадо фуин-дзюцу в воздухе, и, спустя миг Шимуру пожрала Аматерасу, объяв черным пламенем. А-а-а-а-а! В этот раз уже глава корня, завывая, горел, купаясь словно напалмом, в черном огне, и отчаянно метался в земле и агонии боли, пока вновь не исчез. Триеид за ноги. Тяжело выдохнул экс-патриарх красноглазых, и хотел было уже процедить нечто очень нелицеприятное, однако далее обстоятельства заставили молча его удивляться. Кха! Как ошарашенно уставился Данзе на место, где только что появился. Прямо сейчас он наблюдал каменный штырь, который явно заранее был подготовлен врагом, и уже торчал ровно в центре его позвоночника, также проходя насквозь через желудок и селезенку. В небе над дуэлянтами вновь появился канзи-иероглиф, светящий ответ на вопрос многих свидетелей битвы. Запрет перемещения пространства, говорил означенный данный канзи-иероглиф. Один фокус, лично, на мне, не сработает больше 2 раз, даже S-ранговый, Данзе, процедил инкарнатор, которого тем не менее сейчас очень многие слышали. Пока твои предки вылавливали блох друг у друга в пещерах, моральный ты кусок деграданта, клан Узумаки уже постигал тайны космоса, мироздания и самого пространства и времени. Да, Идзанаги – опасная техника, но, как я выяснил, прямо сейчас, если запретить означенное перемещение пространства, то появишься ты, именно там, где нужно мне, и нигде более. Каменный штырь был вырван из онемевшего тела Данзе, и мгновением позже весь Шимура заключен в ошейник и наручники, многими кольцами состоящих из датон техники Узумаки. А затем, словно мумию, не обклеила Фуиндзюцу блокираторами, чакры, парализацией и другими печатями из запасников Беловолосого, наследника самого древнего Ичиза кумира Шиноби. Вот, Вакаши ударил ногой и, глава Анбуне, упал на колени. Фьюють, свистнул датон меч личной техники Дмитрия. Дайта Изаму, двухсторонний дайта. А-а-а-а, вскрикнул одноглазый клитва преступник, на потерю своей правой руки. Это, тебе, за Нара Шимацу, на Второй мировой, за ошибку разведки. Фьюють, второй удар меча, и, левый локоть был отрублен аналогично. Ха-а-а-а, это, Данза, тебе, за Курама Джинка, Акими Чичибу и Инузука Вакару, на прошлой войне, за подрыв людьми корня, нашей же базы Шаткацу, выродок. Фиим ССС. Теперь, лезвие инкарнатора отрубило правую ногу. Окровавленный враг упал в пыль, задыхаясь жидкой землей, вкупе грязью. А этот удар, за Хатаки Сакума и Учиха Мамору, которых ты оклеветал в свое время. Свиш. Удар тупой стороной лезвия, вместе с мясом вспорол и перемолол кости и раздавил сухожилия. Последние ноги. Ва-а-а-а-а-а. Ну, а именно это, за Хьюга Камаши и многих детей Яманака, которых ты, мразь, решил истребить, вырезав во время штурма их Ичизаку. Наконец, под внимательный взгляд голодной до казни толпы, местами, пусть скрыто, но очень довольной от означенной казни, обоюдоострое лезвие меча Ганзаши, прилипло к шее Шимуры. А, последний удар, он, за всех союзников и шинобилиста, которых, ты, лично, Данза, предал, светивших, чпом. Вместо шеи, безопасности ради, череп не патриарха, прилюдно разъехался надвое, чистым срезом. А, теперь, гори, на останки клетва преступника, опять, безопасности ради, был распечатан свиток Катона. Великий огненный шар, самый мощный, С-ранговый, производство бывшей Учиха, жены патриарха красноволосых. И, пока все останки врага, включая последние кости, не прогорели прахом, Сыннин не сдвинулся с места, и, даже потом, Фуин-мастер, датоном собрал черные хлопья липкого пепла от Данза, и запечатал свитком, аналогично сжигая тот полностью. Спустя минуту, Вакаши наконец развернулся, и, в абсолютной окружающей его тишине, выдохнул слышно, больше для зрителей, кристальный барьер, Кай, и, на команду последнего, толпа, большинства из чунинов всех кланов, взревела довольством и ликованием. Словно на празднике дня рождения Конохи, оглушительно, воля богини, где-то рядом, очень опасные Узумаки, прошелестел голос скрытого Широзицу, который наблюдал течение дуэли, опасный, не то слово, этот Вакаши-уравнитель, уже, постиг одну из шести ступеней мудреца и его величайшего Дадзюцу Риннингана, Курозицу, нам, придется поторопить Нагата, с выполнением плана МН, естественно, прошелестела черная половина двуликого существа, воли матери, и, далее, взяв на особую заметку Дмитрия Грома, исчезла ускорять, уже, свои планы, на максимум, а, еще уничтожать, все, что мешает возрождению Кагуи и Ацуцуки, даже теоретически угрозы препятствия для выполнения пророчества Глаза Луны, руины храма Шиэнпау, территория страны травы, ощущаю, что трачу ресурсы зря, выполнять заказ на поимку Шиноби Аранга, та еще скукотища и время потеря. Прошипел под нос Рачимару и, присев на ступени руин храма, потянулся за книгой Бинга, поискать, если верить слухам свидетелей, уже отданных жертвами змеям-контракторам, еще сопутствующих топ-ниндзя-отступников из тех, чьи головы стоят от миллиона и больше. Топ, топ, топ, послышались шаги издалека и появился человек, одетый в довольно странное облачение, черный плащ, в пол, обшитый редкими красными облаками, очень заметный, Арачимару. Сыннин, отступник Конохи, раздался мертвый голос лица и, пробирающий душу, взгляд сиреневых глаз с уникальным рисунком зрачков, шести концентрических кругов Риннингана. Ку-ку-ку-ку, какие интересные глаза, отдай их мне, живо. Мгновенный рывок и пальцы Сыннина почти коснулись легендарного Дадзюцу, пытаясь вырвать последнее. Шинратинси, огласила первое, воскрешенная рыжеволосая марионетка Нагата. Команду на активацию сильнейшего дадзюцу-дзюцу. Бабах, хрясь, Арачимару, буквально, впечатала в стену храма. И, как бабочку булавкой, его придавило самой мощной силой вселенной, невидимой гравитацией, зафиксировав крайне жестко. Даже пальцем не дернешь, не говоря о применении печати и прочего арсенала шиноби. Курайбо, 9 черных штырей, блокировщики чакры, пронизали все тело змея Конохи. И, вот, Теперь он лишился даже ощущения собственной кейракуки и чувства всей энергии в теле. А после, следствием насильственной остановки чакры, за достаточно долгое время испытал страх и истинный ужас. «Каха, кто ты?» – просипел, словно рыба, еле открыв уголок рота Орочимару. «И что тебе надо? Убейши меня, я – бог, который пришел на земли Шиноби. И пока, нет, гордись, тебя посчитали достойным, дабы нести мою волю этому миру». Кулак мертвеца раскрылся, и на ладони появился перстень с канзи, словом указательный перст напечатки данного перстня. А затем, прямо по воздуху, означенный перстень пролетел пару метров, воспарил перед лицом отступника, самого умного ученика Хирузинаи. «Ниндзя Канахи, ты готов следовать изменениям мира?» – огласил голос бога округу. «Выбирай правильно». «Кха, да», – сделал свой ход Рачимару, который, как только он согласился, ощутил на указательном пальце печатку кольцо и рост неизвестной фуин по всему телу. «Что мне нужно делать?» – спросил Рачимару. «Исполнять волю бога». Книга 2, шаг 47, карма чакры 2, шаг 47, префектура Иванокуни, округ Тансин, старая база Учихамадары, глубоко под землей, на многие сотни метров экранированных сен энергией природных пород, располагался рукотворный лабиринт скрытых от внешнего мира пещер. Его разветвленная структура представляла собой сеть множественных переходов, подобно кровеносным сосудам, питающим органы человека, соединяющим данными переходами основные помещения старой секретной базы Учихамадары. В силу возраста означенного убежища, этих помещений, естественно, было в достатке. Бытовые боксы с инвентарем примитивного инструмента для поддержания базы в приемлемом виде. Немногочисленные жилые комнаты, созданные по большей части для хозяина этого подземного комплекса. Камеры содержания для маринада генетически особенных пленных и последующей их подготовки к боевым и, само собой, научным экспериментам, а также двух лабораторий. Первый, созданный для исследования наследия чакры прямыми потомками Рикуда, и второй лаборатории, предназначенной по большей части для хранения удачных образцов означенных экспериментов, многих, в число которых бесспорно занимая первое место входило наследие Ашуры с его кетки Гинкой Макутаном, и, особенно, Индра Ацуцуки, а, соответственно, далее их прямых потомков, Синжу и Учиха. На данный момент вторая лаборатория была занята своим смотрителем и главным, после Учиха Мадары, хозяином. Огромный во всю длину стены шкаф со множеством стеклянных ячеек хранения биологических материалов сейчас был открыт. Контейнер, что располагался за прозрачной дверцей под номером 23, аналогично был извлечен и распечатан. Пальцы Учиха Обито, а после смерти Мадары, единоличным хозяином базы являлся именно он, аккуратно погрузились в консервационную жидкость биораствора стеклянного мини-бокса хранения. И, спустя пару секунд, еще более аккуратно, величайшим сокровищем своей коллекции дадзюцу, извлекли сияющие изнутри собственной силой редчайший в этом мире глаз. Полностью уместившись на ладони, дадзюцу Ацуцуки, а это было именно оно, смотрело и само светилось своим рубиновым светом шести концентрических колец, прямо в единственной мангике Обито. Неотрывно, трофей заставлял собой любоваться как более совершенной ступенью сверхмощи шиноби, чья судьба, включая всех предков, была связана с силой глаз и генетикой чистой крови кетки Гинкой. Добытый в бою Риннинган завораживал своим потенциалом и возможностями, которые буквально чувствовались излучаемой им чакрой и давлением инь-ян, основной составляющей ядра этого дадзюцу. Естественно, для того, кто имел подобную возможность, и особые инструменты сенсорики. С достаточно близкого расстояния мангике, четвертая стадия развития шарингана, при долгом неподвижном фокусе, уже могла рассмотреть часть процессов, протекающих сейчас в более совершенном глазе. Поверхностные чакра-каналы, потоки чакры, их плотность и особенно агрессивность сен-компоненты в сравнении с родным мангике. Понаблюдав какое-то время за этими процессами, правая рука отступника Учиха сняла повседневную оранжевую спиралевидную маску и отложила ее в сторону. Далее, поудобнее усевшись в прозекторском кресле, Обито кивнул сам себе, перепроверив все данные и, наконец, решившись на рискованный шаг, и давно уже привычным движением быстро и безболезненно извлек отработавший свое шаринган из левой глазницы. Мутный белесо ослепший глаз выбросили за ненадобностью, утилизируя, ведь подобными образцами был забит весь биошкаф, не говоря уже о Канахе с ее живыми носителями аналогичных дадзюцу. А Риннинган, аккуратно, руками Макутан Буншина, для мгновенного мысли обмена в случае непредвиденных обстоятельств, помещенный далее по всем правилам Иринин Дзюцу приживлен к левой глазнице, после чего регенерация Синжу сразу же сама принялась за работу восстановления всех повреждений. Секунда, другая, и вот, лицо Обито начинает морщиться из-за возрастающей по всей кейракуке боли. Еще минута, и не выдержав агрессивной нагрузки чужого дадзюцу чакра каналы левого глаза затопило раскаленный до предела нервных волокон лавой агонии. За какие-то жалкие пару минут, Шиноби, что всю свою жизнь учился терпеть боль, не выдержал ее столь чудовищной концентрации. Почему так? Можно задаться логичным вопросом, и ответ будет следующий. А все от того, что организм донора был недостаточно сильным, не имел всей нужной, полной цепочки ДНК-спирали генетики, и, что еще более важно, но было отринуто в пользу множества факторов, главные из которых личная сила. Риннинган был вырван у живого хозяина данного дадзюцу, и, подобно множеству опробованных пересаженных и удаленных шаринганов, данный факт, как безопасно проверенный множество раз, брался в расчет исключительно с точки зрения общего поля зрения связанной пары глаз. А поскольку легендарное дадзюцу изначально существовало в одном экземпляре, то, не выдержав боли, заорал Обито и приказал: «Вынимай глаз». «Что, стоишь, смотришь, живо, говорю, вынимай, больно, терпение, Тоби просит еще подождать». Послышался нечеловеческий голос, второй, белой половины тела отступника Учиха. Риннинган чакру жрет как не в себя, но, к счастью, рука Тоби продолжала натурально иссушать весь организм плененного белого зицу, которого предварительно заковали на роль батарейки, подавляющими чакру фуинкандалами. «К счастью, у нас есть еще целых три шпиона для пополнения твоей чакры обитаники. Уже, два, отбросил дохлую мумию напарник-паразит. Прекраща. Последний остался». Вместе с болевыми криками Обито, появились первые ноты паники в голосе Тоби. Риннинган продолжал прожорливо высасывать чакру без остановки, и, наплевав на все предварительные расчеты, насыщаться багровым сиянием словно дзинга куани из седьмой преисподней. Опять же, а все почему? Сейчас, задавался вопросом Тоби, даже не понимая, что именно они себе вырвали из глазницы врага, вернее быть, если, кого именно. Продолжая верить своим заключениям, а все потому, что Риннинган Мадары, который, как Обито, так и его симбиант Тоби, за долгие годы, пусть косвенно, но изучили, от слова совсем был неровней Риннингану живого Ацуцуки носителя с его мощнейшим кеккимора телом, и сен составляющий кейракуки, пусть даже зачаточный, поэтому-то, требовал он соответственно, очень и очень немало от чакры системы оригинала и, следовательно, всего организма нового личного вместилища донора. Все, как всегда, в любом из миров, подчинялось согласно фундаментальному закону мироздания, сохранения энергии. Неожиданно, беспомощно дергаясь на 99% парализованным телом, уже в два голоса, болью, заверещали Обито вместе с Тоби. Риннингана Ацуцуки, после боя на истощение, согласно заложенной в него команды развития, принял схожую сигнатуру энергии на пополнение резерва, и, поскольку внешние чакры, пусть низкокачественной, однако, было в достатке, то начал поглощать, компенсируя ее качество, непрерывным количеством. Понятное дело, что из-за означенных необдуманных действий аборигена Учихи, появились и побочные действия. Много того, чего организма Ацуцуки, при правильном приживлении дадзюцу, просто бы перешагнул эволюцией глаз и не заметил даже подобных препятствий, автоматически нивелировав все негативные процессы. Но, то организм Ацуцуки, а вот, слабое тело Обито, это совсем другой разговор. И, потому, последствия настигли его незамедлительно. Ха-ха-ха, прохрипел Обито, и отключился. Не хочу умирать. Уже угасающая, последняя мысль проскочила у Тоби, отчаянием. Нет. А затем, пришла тьма. То же место, 50 часов долой, ха-ха-ха-ха, прозвучал хриплый жадный вдох в темноте лаборатории, после чего, глаза Обито резко, через боль, распахнулись. Правая глазница, как обычно, явила, рядом висящему зеркалу, белую склеру и черного цвета радужку с антрацитово-черным зрачком Учиха. Два быстрых действия проверки и шаринган активировался на долю секунды. Все в порядке. Облегченно выдохнул Шиноби. А вот, глаз левой глазницы, не в пример правой, представлял себя во всех смыслах более заметным и значимым. А именно, это был Риннинган. Причем, непривычного цвета пурпура, а ярко-бардового, по ощущениям обита, с невероятно плотным и густым течением чакры внутри всех лимбальных колец, и особенно, в шести местах, где, как он помнил, располагались шесть томой зрачков непонятного и опасного Хьюги Ичира. Однако, этих чока томой, визуально, и если верить внутренним чувствам, подтвержденным обито, их, физически не было, но, в данный момент, потомку Индры, все это, стало неважно, чувствую, мощь. Прошептали губы отступника, рефлекторно уточнив у напарника-паразита детали прошедшей операции. «Этот Риннинган, я же, чуть не сдох от его приживления, Тоби, ведь так, Тоби, ты, здесь, отзовись», — недовольно пробормотал ренегат. «Если это твоя очередная шутка, то обещаю, ты пожалеешь об этом, Тоби, бедживу мать, где тебя носит, слушай сюда, раздолбай, если прямо сейчас, ты не ответишь». То ученик Мадары хотел уже перейти на угрозы своему напарнику-симбианту, как поток его будущих обещаний расправы очень резко был прерван вспышкой головной боли, невероятно болезненной, с галлюцинациями. Целый поток зрительных образов бешеной полноводной рекой хлынул в неподготовленные к этому мозги ренегата. Кха-ха-ха-а-а-а-а-а-а. Схватившись за висок с глазом, упал и эмбрионом согнулся бывший ниндзя Конохи, забившись как эпилептик в последнем в жизни припадке. А дальше произошла непредвиденная ситуация. Мангеки Шаринган непроизвольно активировался, пытаясь проанализировать причину боли и тем самым помочь хозяину тела. Но, куда там, этому, эволюционно отсталому, ко всему прочему, единственному дадзюцу, все обломалось. За способностью пропускать через себя информацию, до Риннингана Чока Томоя, правому глазу, физически, было никак не угнаться. Отличие эволюции глаза от Суцуки разнились величиной трех порядков, а потому, обито от этого стало лишь хуже, значительно. Прямо сейчас, он буквально тонул в крови глазницы видения их насылаемых, чужим Риннинганом, ярчайшим, а потому, первым, что запомнил его Мангеки, являлся невероятный вид с высоты космоса прямо на Землю. Этот панорамный вид открывал чудовищных размеров древа, и цветок с чакроплодом на самой вершине этого древа бога, красный цветок, распустившись который, напоминал собой Риннинган с девятью томой зрачками, более совершенную версию Риннингана, изъятого у Хьюги Ичира, на ощутимый порядок более лучшую, и, на целых три порядка лучшую Риннингана Мадары. Второе видение Риннингана нахлынуло, внезапно, и, было менее ярким, но, тем не менее, информативно хозяину нового тела очень полезным. А если конкретнее вдаваться деталями, то, в мозги обито, буквально затолкало пакет информации, как спрессовывать чакру огромных объемов, аналогичных биджу, в фрукты чакры, и, какая от этого может быть польза, и, понятное дело, последствия. Третье прозрение, оно было отрывочным, и, дало понимание, как управлять гидомаза, превращать его в древо бога, первую и вторую стадию развития великого древа, но, к сожалению, чтобы узнать, как призывать его тело, нужен был второй Риннинган Хьюги Ичира, который, по понятным причинам, скорее всего, являлся мертвым, или, как минимум, физически не мог, слепым, присутствовать в этом мире. И последнее, четвертое видение, было совсем непонятным, и, как будто запечатленное в мраморе, то, представляло огромная статуя Кьюби, этого биджу, по ряду понятных причин, подсознание Учихи мгновенно узнало, а, вместе с девятихвостым, однозначно им управляя, находился Хьюга Ичира, с рогами и костями торчащими из ладоней, что явно говорило о наличии генома Кагуя у последнего. А, затем, когда видения Риннингана ушли, Мангеки Обито резко подкинула завершающее послание, собственное, уже, исключительно, своего симбианта-напарника. «Не еет!» — закричал Учиха. «Проклятый глаз, ты, своей мерзкой силой, убил моего брата. Нет, Тоби, зачем меня было спасать, жертвуя жизнью? Не еет! Я, не приму этого. Нет, нет, нет, я, вверну тебя. И, обязательно с Рин. Ха-ха-ха, я, изменю этот мир, вам, клянусь жизнью. Мир Ацуцуки, магминная планета, руины цитадели Ацуцуки, ТЦ, жаль, обоих не смог убить, разом. Воля кармы слишком истощена была, видимо, вместе с белым напарником аборигена, она, сдохла, зараза, зато, теперь, прошептали губы Хьюга Ичира, я, вижу тебя, недоразвитая ты тварь, и, со временем, примитивная форма жизни, ты познаешь все прелести моего Риннингана, ну, а, пока, подготовимся и соберем сведения вашего милого мира, Сада, Кагуи, и, ее, Воли кармы. Книга 2. Шаг 48. Карма чакры 2. Шаг 48. То же время. Дорога на Анафуку. Утреннее небо Хоноку с самого своего начала было хмурым. Свинцовые тучи, быстро захватившие его до краев горизонта, долгие 3 часа теряли свою прозрачность и насыщались темными красками. Постепенно, час за часом, белесый туман, присущий этому региону, в данное время сгущался под влажностью погодных условий. Кап, упала первая одинокая капля под ноги идущей в черном плаще с красными облаками одинокой фигуре. Кап, кап, кап, тень, начался дождь, и, сразу, согласуясь зимнему климату, быстро усилился. Потоками настоящего ливня, бульк, тень, дзынь, эвша-ша-ша. Потоки погодной мрачности отразились на перечеркнутом хитаяте листа и аналогично эмоциональном лице идущего человека. Далее, быстро повернувшего с торгового тракта в подлесок, датон, дайбаку магуракури но дзюцу, стихия земли, техника кротовой норы. Прозвучал голос шиноби, известного во всех странах своим именем, Арачимару, вуум. Почва под действием годами отточенного дзюцу быстро образовала подземный туннель, который после повторного использования данной техники расширился до размеров малого убежища. Соорудив аналогичным образом минимальные удобства для пребывания, дождь обещал идти часа 3 минимум. Змеиный сыннин присел поудобнее, достал походный сухпай, свернул упаковку и, под химическую реакцию разогрева раннего завтрака, принялся размышлять, уходя долгими мыслями. То же место, 2 часа спустя, да из Зезингаку, озвучил мрачную цепочку из мыслей, следственным выводом и одним словом очень задумчивый Арачимару. Проблемы отступника, которые он предвидел на этапе Коноха побега и рассчитывал решить, если не сразу, то достаточно быстро, посыпались на сыннина в каком-то чрезмерном объеме, одна за другой, и, с каждым днем больше и постепенно масштабнее, всегда набирая свои обороты рывками внезапных и, казалось, нелепых на первый взгляд событий. Нет, в самом начале все шло по плану. Привычно анализировал ситуацию Хаби-ученый. Давно уже было ясно, что Сарутоби-сенси вместе с Шимурой играют каждый свою партию шаги, а он лишь фигура размена, и, если будет повод нужды, к чему вели его опыты и амбиции Данза, неудобных шиноби быстро стирают, всегда убирая с доски неудобную пешку, которая, ко всему прочему, довольно многое знала, что тоже сказалось на ситуации в худшую сторону. А потому, как разумный человек, он тоже давно готовился к побегу и самостоятельной жизни без чуткого поводка и внимательного патронажа команды стареющих маразматиков и, несмотря ни на что, алчущих власти, и всеми доступными способами защищающими ее интересы Конохи, партии Сарутоби, а именно, руками Арачимару, были проведены следующие шаги для жизни вне стен Конохагури но Сата. И самое первое, что сделал ученый, создал несколько малых скрытов с запасами провианта и прочего быта ниндзя по всей Хонокуне и приграничье, с хорошим МЗ на 5 лет минимум, каждое. Второе, он возвел 2 цельных базы, резервную, перевалочную, под старым храмом Рюджин, в 100 километрах под Анафуку, для тех отчаянных идиотов и лучших из сенсоров, кто его очень будет искать, по разным причинам, и основную, научную, подальше от рук глупых шиноби, с их любопытством, всегда неуместной моралью и страхами, расположив ее в домене призыва Рьючида. За эту базу пришлось держать ответ перед самим великим белым змеем, соответствующей платой. И, наконец, третье. Он подготовил запас из мягкой подушки финансов, открыл, не считая великой пятерки стран, 5 ячеек хранения, 2 обезличенных счета и 1 на новое имя, Ямагути Кибира. И первый месяц после побега был просто прекрасным. Джираю с призывом вкупе воплями вернуться в Коноху и ранение от рук наглеца Хьюги Ичира. Арачимару вообще не считал за проблемы даже средних значений. Как только чакра собралась, старое тело помощью личного дзюцу смена личины было покинуто. Все давно шло по накатанной схеме. Опять же, вспомнил Нукинин, в течение месяца. А вот, потом, по докладам Хаби разведки, после провальной атаки корня на клан Яманака, что само по себе удивительный провал не с ресурсами Таданза, все, как отрезало. Власти любимой деревни слишком уж пристально обратили внимание на скромную фигуру Арачимару, и очень уж избирательно начали донимать скрывающегося от людей ученого испытателя. Вначале, по наводке жаб старого друга, явно, совместно с Хьюго Ичиро, Анбу нашло 5 из 6 малых скрытов, один за другим, в течение пары недель. Это неприятное событие но не выявившие в сущности за собой, исключая время затраты, ощутимых последствий. Выводы, соответственно, уже после второго подобного анбу налета, были немедленно сделаны. А, быть если детальнее, то теперь, использовать неконтрактных змей из Рьючида, при создании опорных пунктов, стало опасно разоблачением Хьюгой, контрактором от бушмейстеров, и людьми. Данза, на удивление взявших к себе также Энка, и ее край к призывы. Далее, новая череда не очень приятных сюрпризов лично от Сандеми, через неделю прошедших событий. Второй удар был нанесен, сразу за переизбранием Хокаге. В частности, старик Сарутоби, явно не постеснялся дернуть за ниточки своих должников из круга столичной верхушки аристократии страны, и, тем самым использовал их связи с банком Хонокуни, а если зреть в суть, то, его отделение Конохи, и, естественно, от имени Дайме. Плюс, что оказалось вдвойне неприятным фактом, в других филиалах, по всем префектурам любимой страны огня, да хранят ее биджу дамы самого Кьюби. Такой удар по финансам, руками учителя, был уже ощутимо болезненнее. 5 миллионов ре, последний год официальной зарплаты, как выдан, также был забран милостью Хокаге, быстро и поучительно. Теперь, путь доверия нейтральным банкам, живущим, согласно закону пиару регламента, вне политики и интересов шиноби, страны огня, означало быстрое разорение вкладчика. Нет, конечно, виновники были наказаны им, показательно, но те деньги, к сожалению, уже безвозвратно утеряны, вместе с доверием к системе. Плюс, как следствие, книга Бинго пополнилась новой, очень заметной страницей, с личным Джонин досье, что радовало, неполными данными, и старой фотографией Эрачимару. Третье событие, как и предыдущее, было внезапным и неожиданным. Один из двух обезличенных счетов Банка Огня, финансово-средний, на 3 миллиона, по неизвестным причинам был заблокирован. Подозрения вновь пали на агентуру Анбу и Джираю, который замечен был там предварительно, и, словно потери 2/3 всех сбережений было еще недостаточно, произошло то, чего минимум год Хибисеннин не ожидал от внешнего мира. Его резервную базу под храмом Рьюджин в Анафуку раскрыли, причем скрытно, а после, по следу чакры, как он уже понял, и его взяли, в буквальном смысле за глотку, и повязали Орочимару. Взглянул на перстень маяк на мизинце и прислушался к внутренним ощущениям. Всю чакра-систему, следящей Фуиндзюцу, повязали. Не избавишься. Без узкопрофильных нужных и крайне секретных знаний. И, вот, сейчас, почти что без денег, и по воле очередного самозваного бога Шиноби, Сыннину приходилось, сжав зубы, терпеть, поскольку, как оказалось, он даже не может надежно сбежать от носителя Риннингана. Победить этого монстра в ближайшее время, как и отказать ему, было вообще нереально. Если окончательно сдохнуть не хочешь, потеряв даже душу, СКРР, послышался подозрительный шум, который очень быстро насторожил нового Акацуки ученого, после чего, оповещая о себе, заявила одна давно знакомая змейка, ФСШШШ, приветствую Эрачимару, вылезла из земли красная Шифу, известная рептилия в Рьючида, доставщица сообщений. Вместо ответа человек лишь вопросительно изогнул бровь, также поторопив рукой начинать эту деловитую змейку. Большая посылка, бандероль, прошипела доставщица, и, непомерно раскрыв свою пасть, медленно изрыгнула герметичный футляр, полметра размером, для весьма ценных свитков. Хибисеннин по старой привычке создал легкого кагебуншина, а сам, безопасности ради, дотоном погрузился под землю, после чего техникой Яманака разговор разумов связался со свежесозданным дублем. Открывай футляр, приказал Орочимару своему двойнику. Хай, и, под присмотром Шифу, доставщицы, немедленно был извлечен свиток пленных.